Как помните, Валериан Иванович упоминал в своем дневнике Астрахань, Астраханский край. Связывало его с этим краем и то, что здесь, на Элтоне, жил и работал дед. Родились и выросли отец и дядя. Здесь жили и другие родственники. Так в одном из сел в Поволжье служил священником брат деда, Иван Карпович Альбанов. В его послужном списке сказано, что имеет детей Феоктисту и Александра. Он уважаемый священник в округе, делегат 18-го съезда духовенства России. Были и такие. От Астраханской епархии вместе со священниками Иваном Поповым, Михаилом Юдиным, Павлом Бобровым. В памятных книжках Астраханской губернии, в книгах «Вся Астрахань и Астраханский край за разные годы» приведены сведения об этой семье. Александр Иванович с 1875 года учитель пения в различных учебных заведениях Астрахани. Феоктиста Ивановна с 1875 года учительница одноклассного училища в селе Новоникольское Астраханской губернии. Александр Иванович окончил Саратовскую духовную семинарию, затем хоровой класс по цифирной методе ШВ, открытому при московском отделении Императорского русского музыкального общества. Оказал очень хорошие знания о значенной методе и может успешно заниматься преподаванием хорового пения. 28 апреля 1875 года получает свидетельство об окончании хорового класса за номером 113. Он совершенствует свое музыкальное образование в придворной певческой капелле в Петербурге. В конце июня 1875 года получает аттестат номер 1 и для обучения певчих простому церковному пению одобренных новейших духовных сочинений надлежащие познания имеет и может сочинять новую музыку для церкви. Сочинять музыку разрешалось, но петь и тем более печатать можно было только после предварительного рассмотрения и одобрения директора придворной певческой капеллы. Он работает в духовной семинарии, в Мариинской женской гимназии, в первом и четвертом училищах Астрахани, в Никольском детском приюте. В личном деле о службе преподавателя хорового начального пения господина Альбанова за 1890 год хранится его заявление. Его высокородию господину директору Астраханского музыкального училища, учителя пения Александра Ивановича Альбанова. По примеру прошлых лет я желал бы продолжать безвозмездно мое занятие в воскресных школах начального хорового пения. К этому времени он проработал уже 25 лет в качестве преподавателя музыки. В Астрахани снимал квартиру, жил на Запасной улице в доме Анфилоновой, на Христорождественской в доме Дуэмшидова. Сотрудниками Астраханского государственного архива сделано очень хорошее для города дело. Собраны сведения по переименованию улиц. Старая рядом с новым названием улицы города. Когда, постановлением какого органа городской власти изменено название. И получается, что Христорождественская улица ныне имени Карла Маркса, запасная имени Калинина. Сестра его, Феоктиста Ивановна, жила вместе с отцом, как сказано выше, в селе Новоникольском. О каком селе идет речь? Сел с таким названием много в России. В помощь взят справочник телеграфной индексации, куда внесены все населенные пункты нашей огромной страны. Зная, что село находилось в Астраханском крае, разыскивало село прежде всего там. Но были села с таким названием и в Волгоградской области. Написаны письма в эти села с надеждой, что кто-то ответит. И ответы стали приходить. Были эти письма подробны о жизни села, но Альбановых среди их жителей не было. И вот в последнем письме: «Спешу вам ответить. Да, были Альбановы. Многие хорошо помнят учительницу Феоктисту Ивановну. Один наш гражданин хорошо все знает и, по-моему, учился у Феоктисты Ивановны». Это писал председатель сельсовета села Новоникольское, что в Волгоградской области. Письмо от Селезнева Петра Романовича, бывшего ученика Феоктисты Ивановны, пришло вскоре же. Ему 85 лет. Многое повидал, многое знал он. Вот что написал он в первом своем письме: «Очень буду рад, если внесу свою посильную лепту в ваш поиск. Я знал очень хорошо их. Отец их, Альбанов Иван Карпович, всю жизнь прослужил в одной Параскевинской церкви нашего села. Здесь же он похоронен. Его сын Александр умер в 1925 году, и по просьбе Феоктисты Ивановны с разрешения сельсовета его похоронили тоже в ограде Параскевинской церкви, рядом с отцом. Феоктиста Ивановна была учительницей до 1918 года. Они имели собственный дом. Александр Иванович летом жил в саде, а зимой преподавал уроки пения в епархиальной гимназии. В 20-х годах Феоктиста Ивановна отдала свой дом в райисполком. Она была 1853 года рождения. Сама жила на квартире в школе, затем у нас. Она была миниатюрная, Александр Иванович высокий. Он не женился, она была не замужем. Село Новоникольское очень старинное, находится в бывшем Царевском уезде Астраханской губернии. Ныне село относится к Быковскому району Волгоградской области. Недалеко находится старинная пристань Владимировка и сейчас сохранившая свое название. Пристань уже тогда считалась городом. Здесь было четырехклассное городское училище. Возможно, что здесь Валериан учился, когда в середине 1895 года внезапно выбыл из Уфимской классической гимназии. Тем более, что двоюродные дядя и тетя – учителя, и за ним они могли постоянно присматривать. Здесь, в этом селе, Валериан Альбанов мог бывать с отцом, а с матерью, став уже взрослым. В своей книге «Загадка штурмана Альбанова» вы пишете кратко о том, что родственники Валериана Ивановича в Архангельске подарили музею гидрографического судна Валериан Альбанов его нож –